В шлак мы возвращаемся молча. Мне не нравится, как Гейл уколол Мадж, но вообще-то он прав. Жатва происходит несправедливо, и хуже всего приходится беднякам. По правилам, в жатве начинают участвовать с 12 лет. Первый раз твое имя вносится один раз. В 13 лет уже два раза. И так далее, пока тебе не исполнится 18, когда твое имя пишут на 7 карточках. Это касается всех без исключения граждан Панема во всех 12 дистриктах. А вот тут начинается самое интересное. Допустим, ты бедняк и помираешь от голода. Тогда ты можешь попросить, чтобы тебя включили в жатву большее число раз, чем полагается, а взамен получаешь тессеры. За тессер целый год дают зерно и масло на одного человека. Сыт, конечно, не будешь, но лучше, чем ничего. Можно взять тессеры и для всех членов семьи. Когда мне было 12, меня вписали 4-жды. Один раз по закону, и еще по разу за тессеры для прим, мамы и меня самой. В следующие годы приходилось делать так же. А поскольку каждый год цена тессера увеличивается на одно вписывание, то теперь, когда мне исполнилось 16, мое имя будет на 20 карточках. Гейлу 18, и он уже 7 лет кормит семью из 5 человек. Его впишут 42 раза. Понятно, что такие, как Мадж, которые никогда не приходилось рисковать из-за тессер, вызывают у Гейла раздражение. Рядом с нами, обитателями шлака, у нее просто нет шансов попасть в игры. Почти нет. Конечно, правила устанавливает Капитолий, а не дистрикты, и тем более не родственники Мадж. И все равно трудно питать симпатии к тем, кому не приходится, как тебе, торговать собственной шкурой ради куска хлеба. Гейл и сам понимает, что зря злится на Мадж. В другие дни, в лесах, он часто распространялся о том, что тессеры — это еще одно средство укоренить вражду между голодными рабочими шлака и теми, кому не нужно каждый день думать о пропитании. «Капитолию выгодно, чтобы мы были разобщены», — говорил он не раз, — «и скажет еще». Но не в день жатвы. Не после тех вообще-то безобидных слов девушки, которые носят золотую брошь и прекрасно обходятся без всяких тессер. По пути я бросаю взгляд на Гейла и вижу, что за каменным выражением лица все еще скрывается злость. По-моему, все эти припадки гнева совершенно бессмысленны. Хотя Гейлу я так никогда не скажу. Дело не в том, что я с ним не согласна, даже очень согласна. Только что толку кричать посреди леса, как плох Капитолий? Ничего ведь не изменится. Справедливости не станет больше, и сыт от крика не станешь. Наоборот, только дичь распугаешь. И все-таки я не возражаю. Пусть уж лучше выпустит пар в лесу, чем в дистрикте. Мы с Гейлом делим остатки добычи. Каждому достается по 2 рыбины, паре буханок хлеба, зелень, несколько стаканов земляники, соль, кусок парафина и чуть-чуть денег. «Увидимся на площади», — говорю я. «Ты уж принарядись», — хмуро отвечает Гейл. Дома мама и сестра уже собрались. Мама надела красивое платье, оставшееся у нее с аптечных времен. На прим моя блузка с оборками и юбка, в которых я шла на свою первую жатву. Меня ждет лохань с горячей водой. Я смываю пот и грязь, нарипшую в лесу, и даже мою волосы. Мама приготовила мне одно из своих красивых платьев, голубое, из мягкой тонкой материи. «Ты правда думаешь, мне стоит его надеть?» — удивляюсь я. Одно время я так злилась на маму, что вообще ничего не хотела от нее принимать. Теперь стараюсь не отказываться. Но этот случай особый. Для мамы всегда очень много значили вещи из ее прошлой жизни. «Конечно. И давай сделаем тебе прическу». Мама насухо вытирает мне волосы полотенцем, старательно расчесывает и укладывает. Когда я смотрюсь в наше треснутое зеркало у стены, то едва себя узнаю. «Ты такая красивая!» — тихо выдыхает Прим. «Будто подменили!» — говорю я и обнимаю ее. Как трудно ей будет пережить следующие часы, свою первую жатву. Она почти в безопасности, если тут вообще кто-то в безопасности. Ее имя внесли только один раз, по возрасту. Я бы ни за что не позволила ей взять тессеры. Но Прим боится за меня, боится того, о чем даже думать не хочется. Я всегда защищаю Прим, как только могу, а здесь бессильно. Боль, которую чувствует сестра, передается и мне, и я боюсь, что она это заметит. Край ее блузки выбился наружу. «Подбери хвост, утенок!» — говорю я, изо всех сил стараясь, чтобы голос прозвучал спокойно, и заправляю блузку. «Кря-кря!» — крякает мне Прим и смеется. «Кря-кря и тебе!» — отвечаю я и тоже смеюсь. так как могу смеяться только рядом с Прим. «Пошли обедать», — говорю я, целую ее в макушку. Рыба и зелень уже тушатся в печи на вечер. Землянику и настоящий хлеб тоже прибережем до ужина. Пусть он будет особенный. А сейчас мы едим черствый хлеб из зерна, полученного на тессеры, и запиваем молоком от козы леди, подопечной Прим. Аппетита, впрочем, все равно ни у кого нет. В час мы направляемся к площади. Присутствовать должны все, разве что кто-то при смерти. Служаки вечером пройдут проверять, и если это не так, посадят в тюрьму. Плохо, что жатву проводят именно на площади, единственном приятном месте во всем дистрикте 12. Площадь окружена магазинчиками, и в базарный день, да еще если погода хорошая, чувствуешь себя здесь как на празднике. Сегодня площадь выглядит зловеще. Даром, что флагов кругом навешали, и телевизионщики с камерами, рассевшиеся как стервятники на крышах, настроение не поднимают. Люди молча гуськом подходят к чиновнику и записываются. Так Капитолий заодно и население подсчитывает. Тех, кому от 12 до 18, расставляют группами по возрасту на огражденных веревками площадках. Старших впереди, младших, как Прим, сзади. Родственники, крепко держась за руки, выстраиваются по периметру. Есть еще другие, те, кому сейчас не за кого волноваться или кому уже наплевать. Они ходят по толпе и принимают ставки на детей, чьи имена сегодня выпадут. Какого они будут возраста, из шлака или из торговых, будут ли они убиваться и плакать? Большинство с подлецами не связываются, но и сурового отпора не дают. Они частенько оказываются доносчиками, а кто ни разу не нарушал закон? Меня бы, к примеру, запросто могли расстрелять за охоту, если бы чинуши сами есть не хотели и не прикрывали. Не все могут на это рассчитывать. И вообще мы с Гейлом решили, что чем с голоду подыхать, лучше уж пулю в лоб, быстрее и мучиться меньше. Люди прибывают, становится тесно, даже дышать трудно. Площадь хоть и большая, но не настолько, чтобы вместить все восьмитысячное население дистрикта 12. Опоздавших направляют на соседние улицы, где они смогут наблюдать за событиями на экранах. Жатва транслируется по всей стране в прямом эфире. Я оказываюсь среди сверстников из шлака. Мы коротко киваем друг другу и устремляем внимание на временную сцену перед Домом правосудия. На сцене три стула, кафедра и два больших стеклянных шара для мальчиков и для девочек. Я, не отрываясь, смотрю на полоски бумаги в девичьем шаре. На 20 из них аккуратным почерком выведено «Китнис Эвердин». Два из трех стульев занимают мэр Андерси, высокий лысеющий господин, и приехавшая из Капитолия Эфи Бряк, женщина-сопроводитель, ответственная за наш дистрикт, с розовыми волосами, в светло-зеленом костюме и с жуткой белозубой улыбкой на лице. Они о чем-то переговариваются, озабоченно поглядывая на пустующий стул. Как только часы на ратуше пробьют два, мэр выходит к кафедре и начинает свою речь. Ту же, что всегда. Рассказывает историю Панема, страны, возникшей из пепла на том месте, которое когда-то называли Северной Америкой. Перечисляет катастрофы, засухи, ураганы, пожары, моря, вышедшие из берегов и поглотившие так много земли, жестокие войны за жалкие остатки ресурсов. Итогом стал Панем, сияющий Капитолий, окаймленный 13 дистриктами, принесший мир и благоденствие своим гражданам. Потом настали темные времена. Мятеж дистриктов против Капитолия. 12 были побеждены, 13-й стерт с лица земли. С вероломными дистриктами был заключен договор, снова гарантировавший мир и давший нам голодные игры в качестве напоминания и предостережения, дабы никогда впредь не наступали темные времена. Правила просты. В наказание за мятеж каждый из 12 дистриктов обязан раз в год предоставлять для участия в играх одну девушку и одного юношу, трибутов. 24 трибута со всех дистриктов помещают на огромную открытую арену. Там может быть все, что угодно, от раскаленных песков до ледяных просторов. Там в течение нескольких недель они должны сражаться друг с другом не на жизнь, а на смерть. Последний, оставшийся в живых, выигрывает. Забирая детей и вынуждая их убивать друг друга у всех на глазах, Капитолий показывает, насколько велика его власть над нами, как мало у нас шансов выжить, вздумаем и взбунтоваться снова. Какие бы слова ни звучали из Капитолия, слышится в них одно. «Мы забираем у вас ваших детей, мы приносим их в жертву, и вы ничего не можете поделать с этим. Пошевелите только пальцем, и мы уничтожим вас всех, как в Дистрикте 13». Капитолию мало нас мучить. Ему надо нас унизить, потому голодные игры объявлены праздником, спортивным соревнованием, в котором дистрикты выступают соперниками. Выжившему трибуту обеспечивают безбедное существование в родном дистрикте, а сам дистрикт усыпают наградами, по большей части в виде продовольствия. Весь год Капитолий демонстрирует свою щедрость, выделяет победившему дистрикту зерно, масло, даже лакомство вроде сахара, в то время как остальные пухнут от голода. «Это время раскаяния и время радости», — нараспев возглашает мэр. Потом он вспоминает прошлых победителей нашего дистрикта. За 74 года их было всего двое. Один жив до сих пор. Хеймич Эбернетти, немолодой мужчина с брюшком, который как раз выходит на сцену. Пошатываясь и горланя что-то невразумительное, он грузно падает на третий стул. Успел нализаться. Толпа приветствует его жидкими аплодисментами, а он вовсю старается облапить Эфи Бряк, так что той едва удается вывернуться. Мэр явно огорчен. Церемонию показывают по телевидению, и все, кому не лень, теперь над нами смеются. Пытаясь вернуть внимание к жатве, он поспешно представляет Эфи Бряк. Как всегда бодрая и неунывающая, она выходит к кафедре и провозглашает свое фирменное «Поздравляю с голодными играми! И пусть удача всегда будет на вашей стороне!» Ее розовые волосы, скорее всего, парик. После встречи с Хеймичем локоны слегка сдвинулись на бок. Покончив с приветствием, Эфи говорит, какая для нее честь присутствовать среди нас, хотя каждый понимает, что она ждет, не дождется, когда ее переведут в более престижный дистрикт, где победители как победители, а не пьяницы, лапающие тебя перед всей нацией. Сквозь толпу я вижу Гейла. Он тоже смотрит на меня и слегка улыбается. В кои веки на жатве случилось что-то забавное. Тут меня пронзает мысль. В том шаре целых 42 листочка с именем Гейла. Удача не на его стороне. У других расклад куда как лучше. То же самое, наверное, Гейл подумал и обо мне. Он мрачнеет и отворачивается. «Листков ведь несколько тысяч!» — шепчу я, как будто он может услышать. «Пора тащить жребий». Как обычно, Эфи взвизгивает. «Сначала дамы!» И семенит к девичьему шару. Глубоко опускает руку внутрь и вытаскивает листок. Толпа разом замирает. «Пролети муха, ее бы услышали!» От страха даже живот сводит. А в голове одна мысль крутится, как заведенная. Только бы не я, только бы не меня. Эфи возвращается к кафедре и, расправив листок, ясным голосом произносит имя. Это и вправду не я. Это Примроуз Эвердин.